Глава 22. Демон. Мышцы на спине, как будто кто-то дергал за веревочки. Хотелось постоянно скалиться, как животному. От злости, от ярости. Я смотрел на дом этого мудака и душу рвала на части. Она там, у него. И прошло уже больше суток, как нас расстреляли на трассе. Минус еще один водитель. Он умер сразу же. Мне повезло больше. Первая пуля зацепила и сорвала кожу на виске. Вторая по касательной вырвала клок шкурки на боку. Пол-литра крови пришлось слить. Хорошо, что мои машины всегда отслеживаются и нас быстро заметили. Можно было бы и истечь. А вот Рыжику повезло меньше. Когда приехали мои люди, ее уже не было. Только следы резины на асфальте. Торопился Патрик, очень торопился. И я теперь тоже. Если я не успел, удивлюсь. Сначала поубиваю всех нахуй, затопчу ботинками. А потом сам сдохну. Я резко выдохнул и поморщился. Тугая повязка через всю грудь давила. С головы я такую уже содрал. Не пират же, ходить с перемотанной башкой. Там царапина, а не рана. Шеф, может, лучше Макаров? Один из моих охранников откатил дверь минивэна и подал мне автомат. Кивнул на замотанный грудак. Тяжко с калашом будет. Нормально. Я взял принесенное оружие. И еще жалеть он меня будет. Сам разберусь как-нибудь не в первый раз. Мы готовы. Хорошо, заходите, валить всех. Наших там только двое. Две женщины. Их не трогайте. Выводите сразу по обнаружению. Хозяина дома тоже? Тоже. Время благородных словесных дуэлей прошло. Понял. Старший группы ушел, а я откинулся на спинку кресла. Вороненая сталь автомата поблескивала в полумраке автомобиля. Наташа моя якобы горничная. А на самом деле сотрудник моей же охранной фирмы в Лондоне. Не в первый раз находилась в доме сэра Патрика. Откуда-то мне надо было брать информацию о нем. Вот она и была, приходящей горничной. А убрать на несколько дней его постоянную служанку было несложно. Отдохнет в закрытом номере в отеле, получит приличную сумму. Работать, правда, будет уже не на кого. Но это мелочи. До слуха долетел первый шипящий звук. Во дворе дома сэра Патрика раздались крики. «Дымовуха, все по плану». Я прикрыл глаза. 5 минут. На всю операцию по захвату отведено 5 минут. Он сам виноват. Решил вести дела со мной так, как наслушался по новостям. Страшная русская мафия. Придурок. Но это развязывало руки. Совсем рядом затрещали очередями выстрелы. И охранников его мне тоже не жаль. Работа у них такая, связанная с риском. И хозяин тупой. Был. Подложить в мою тачку взрывчатку прямо возле своего дома. Ну, я не знаю, насколько надо не иметь мозгов. Доступ к его камерам наблюдения мои ребята получили уже к вечеру того же дня. Могли же хотя бы их отключить. Или стереть сразу. Святые, блядь, люди. Наивные до смерти. В прямом смысле этого слова. Я слушал то, что происходило за забором дома. И прикидывал заголовки, которые выйдут завтра во всех газетах Лондона. Да и не только в них. По всему миру может разойтись. Теракт. Покушение на одного из влиятельных лордов, который держал в своем доме кучу оружия, запрещенных веществ и секс-рабынь. Вот неожиданность-то. Вот какие люди находятся у руля нашей благородной страны. Нанятые мной секс-рабыни скучали в соседнем микроавтобусе. И я видел, как вспыхивают огоньки сигарет за темными стеклами. Хорошие девчонки. За русские рубли отрабатывают не хуже, чем за доллары. Вопрос только в их количестве. «Шеф, периметр зачищен». «Цель». Я отпустил внутреннюю дрожь. Сердце грохнулось об ребра и застучало быстрее. Вскипятило адреналин в венах. «Исполнено. Наташа включилась в работу. Вторую женщину пока не нашли. Шеф, оставайтесь в машине». Я уже оттолкнул его с дороги, спрыгнул с подножки. «Рыжая, блядь, не дай бог ты уже съебалась куда-нибудь. Не дай бог под пулю во дворе попала». Я вошел во двор бывшего дома сэра Патрика. Дым от шашек уже рассеивался. Таял под легким ночным ветром. «У нас есть еще 10 минут, не больше. На подъездах к дому стоят наши люди. Но полиция в Англии работает оперативнее, чем дома. Вызов с какой-нибудь тревожной кнопки уже точно прошел. Под ботинками хрустели осколки стекол. Валялись тела. Отстраненно мелькнула мысль, что надо будет приказать Рыжей закрыть глаза, когда выходить будем. Не нужно моей девочке видеть такое. Впечатлительное слишком. Шеф, везде чисто. Хорошо, доказательства заносите». Снова началась суета. Полиция найдет много интересного в этом доме, когда приедет. Я позаботился. А акции компании Патрика я скинул еще заранее. Мелкими партиями и по хорошей цене. Где она? Навстречу с двумя охранниками вышла из дома Наташа. «В подвале, живая. Дверь закрыта. Сопроводить?» Я с трудом сглотнул. «Живая». Но здоровая ли, Наташа не уточнила. «Не нужно». Я пошел вниз по лестнице, если эта тварь ее тронула хоть пальцем. Второй раз его не убьешь, к сожалению. В подвале было несколько камер. А может, не стоило даже настолько заморачиваться с доказательствами. Гляжу, Патрик и сам тут развлекался как мог. Не зря же тут целая тюрьма обустроена. Даже у меня такой нет. А я ведь страшный и ужасный русский. Закрытой стояла только одна дверь. Я с усилием рванул тяжелый засов. Дверь скрипнула и немного просела. Ух, блядь, металлическое полотно распахнулось. Позволило столпу света упасть внутрь. Показало то, что было внутри. Мышцы сразу резко ослабли. Налились тяжестью от стресса. «Ко мне, рыжая, ко мне!»